Губы Эдварда коснулись шеи прямо под ухом. Он рассмеялся, и прохладное дыхание щекотнуло влажную от жары кожу. «Только не слишком долго, миссис Каллен». Я дернулась с непривычки, услышав свое новое имя. Эдвард покрыл легкими поцелуями мою кожу от шеи до плеча. «Жду тебя в океане». С этими словами он распахнул стеклянные двери, выходящие прямо на песчаный пляж. На ходу одним движением плеч сбросил рубашку и шагнул в лунное сияние. В комнату ворвался влажный соленый ветер. Кожа горела так, что я даже глянула проверить. Нет, не похоже. По крайней мере, внешне. Стараясь не забывать делать вдох-выдох, я направилась к гигантскому чемодану, который Эдвард оставил открытым на длинной белой прикроватной тумбе. Судя по знакомой косметичке и преобладающему розовому цвету, чемодан мой, но я не узнавала ни одной вещи. Лихорадочно роясь в аккуратно уложенных стопках, я надеялась найти хоть что-то родное. Теплые треники, например. Однако под руку попадались сплошные кружева и крохотные вещицы из шелка. Белье. Самое, что ни на есть. С французскими этикетками. «Ну, Элис, когда-нибудь ты мне за это заплатишь. Придет день». Наконец я сдалась и ушла в ванную, украдкой глянув в узкие окна, выходившие на тот же пляж. Эдварда не видно. Наверное, он в воде и даже не удосужится вынырнуть, чтобы глотнуть воздуха. Высоко в небе сияла почти идеально круглая луна, а внизу расстилался ослепительно белый в ее свете песок. Краем глаза я уловила какое-то движение, присмотрелась. Остальная одежда Эдварда, небрежно переброшенная через ветку пальмы, раскачивается на морском ветру. Кожу снова обдало жаром. Сделав два глубоких вдоха, я подошла к зеркалу, вытянувшемуся параллельно длинному туалетному столику. Сразу видно, что я весь день спала в самолете. Вооружившись щеткой, я принялась раздирать спутавшиеся космы, пока не добилась результата. Гладкая прическа и вся щетина щетки в волосах. Тщательно почистила зубы два раза, умылась и плеснула водой на шею, которая горела, как в лихорадке. Сразу стало легче, поэтому я полила и на руки. А потом решила не мучиться и принять душ. Глупо, конечно, лезть в душ перед купанием в океане, но мне нужно было как-то прийти в себя, а горячая вода — отличное средство. Выйдя из душа, я завернулась в огромное белое полотенце. И тут же передо мной встала неожиданная проблема. Что надевать? Купальник исключается. Одеваться обратно тоже глупо. О содержимом заботливо упакованного Элис чемодана даже думать страшно. Дыхание снова участилось, руки задрожали. Вот тебе и успокоительное влияние души. Перед глазами все поплыло, предвещая настоящую волну паники. Я уселась прямо в полотенце на прохладный кафельный пол. Главное, чтобы Эдвард не явился проведать, пока я не пришла в себя. Представляю, что он подумает, увидев меня в таком разобранном состоянии. Вывод будет только один. Мы совершаем огромную ошибку. Но ведь я терзаюсь не потому, что мы совершаем ошибку, нет, а потому что не знаю, как все пройдет. Боюсь выйти из ванной и столкнуться с неизвестностью. Тем более во французском белье. К такому я пока не готова. Такое ощущение, что мне предстоит выйти на сцену перед переполненным зрительным залом, а я не помню ни строчки из текста. Как отваживаются остальные доверить другому свои страхи и неуверенность, если этот другой, в отличие от Эдварда, не связан с ними нерушимой связью? Если бы не Эдвард, безраздельный, безусловный, честно говоря, необъяснимой любви которого я уверена каждой своей клеточкой, я бы, наверное, так и не вышла из ванной. Но меня ждал именно Эдвард, поэтому, прошептав «Не трусь», я поднялась на ноги. Подтянула полотенце и, закрепив его потуже, решительным шагом двинулась на выход, не удостоив даже взглядом раскрытый чемодан, полный белья и огромную кровать. За распахнутыми стеклянными дверями расстилался мягкий, как пудра, песок. В лунном свете все казалось черно-белым.